31. Эти слова, впрочем, не означали действительного окончания работы. В течение всей второй половины 1944 года и начала следующего Толкин продвинулся незначительно. Как всегда, от рукописи отвлекали повседневные дела, и, разумеется, находились всякие другие многочисленные поводы для размышлений о происходящем в мире, для осмысления сделанного, для воспоминаний. Ты можешь создавать шедевры, но все равно при этом живешь среди самых обыкновенных людей. В мире Средиземья эпохи могут занимать тысячи лет, но в нашем мире время течет гораздо быстрее. В начале июня прошла высадка союзнических войск в Нормандии. Советские армии на Восточном фронте успешно продвигались на запад. С некоторых пор бомбардировщики в небе над Англией почти не появлялись. Зато немцы начали использовать крылатые ракеты Фау-1. В ответ усилились массированные бомбардировки немецких городов. «Что до богохульства», — писал Толкин сыну, — «уместно будет вспомнить, там, где они применимы, слова «Отче, прости им, ибо не ведают они, что творят». Или говорят. Отчего-то кажется мне, что Господа нашего на самом деле куда больше огорчают те обиды, что мы наносим друг другу, нежели поступки, что мы совершаем против Него. С лингвистической точки зрения нет особой разницы между «Черт тебя побери», произнесенного бездумно, и тем, о чем ты мне пишешь. Слова, как сексуальные, так и сакральные, утратили всякий смысл, сохранив разве что тень былой эмоциональности. Нет, я вовсе не отрицаю, что это дурно. Более того, это утомляет, удручает и бесит, но все же это не богохульство в прямом смысле слова. Примечание. Письмо Кристоферу Толкину, 23 октября 1944 года. Письма. Письмо 86-е. Конец примечания. И далее. «А еще ты напомнил мне о внезапном озарении, или, может, статься осознании, которое вдруг облеклось у меня в голове, в форму картинки». Что я пережил совсем недавно, пробыв полчаса в церкви святого Григория перед святым причастием. Я видел там свет Божий или думал о нем, и в нем подрагивала крошечная пылинка или миллионы пылинок, к одной единственной из которых был прикован мой смиренный разум. И мерцала она белизной, потому что отдельный луч света удерживал ее и озарял. Не то чтобы свет разбивался на множество отдельных лучей, нет, но само по себе существование пылинки и ее местонахождение по отношению к свету образовывало прямую линию, и эта линия тоже была свет. Примечание. Письмо Кристоферу Толкину. 7-8 ноября 1944 года. Письма. Письмо 89-е. Конец примечания. Толкин в это время работал над эссе о волшебных сказках на основании лекции, когда-то прочитанной в Сент-Эндрюсе. Эссе предназначалось для публикации в сборнике, посвященном Чарльзу Уильямсу. Говоря о сказках со счастливым концом, Толкин использовал новый, несколько странно звучащий термин «эф-катастрофа» – «благая катастрофа», по аналогии с Евангелием, что переводится как «благая весть». Термин этот, несомненно, был шире буквального его понимания. Это хорошо видно по следующему письму. «Вижу по журналу, что послал тебе 3 главы 14 октября и еще 2 25 октября. Первая посылка уже должна была до тебя дойти, надеюсь, ко дню рождения. Вторая в скорости воспоследует. Хотелось бы верить, что новая партия прибудет к тебе в начале нового года. С нетерпением жду твоего вердикта. Ужасно раздражает, когда твой самый главный читатель находится от тебя в 10 000 миль или летает туда-сюда на своем грохочущем ставне. Книга 5 и последняя открывается тем, что Гэндальф скачет в Минас Тирит. Далее снятие осады благодаря атаке всадников Рохана, в ходе которой падет король Теоден. Гэндальф и Арагорн отбросят врага назад к черным вратам. Переговоры, в ходе которых Саурон предъявит разнообразные свидетельства, такие как мифрильную кольчугу, доказывающие, что Фродо у него в руках. Однако Гэндальф обсуждать условия откажется. Страшная дилемма, даже для мага. Затем действие переместится назад, к Фродо и к его спасению Сэмом. С горней высоты они увидят, как из черных врат хлынули громадные сауроновые резервы и поспешат вдвоем через покинутый всеми Мордор к горе Рока. С уничтожением кольца, как именно это произойдет, я пока не знаю, Барад-дур рушится, и войска Гэндальфа устремляются в Мордор. Фродо и Сэма из огня, извергающегося из расщелины горы Рока, спасет орел Гэндальфа. А затем придется распутывать все разрозненные сюжетные линии вплоть до пони Билла Ферни. Немало работы придется, наверное, на последнюю главу, в которой Сэм зачитывает своим детишкам отрывки из огромной книги и отвечает на их вопросы о том, что и с кем случилось. Это будет хорошо перекликаться с рассуждениями Сэма о сути истории на лестницах Кирит-Унгала. Однако заключительным эпизодом все же станет поездка Бильбо, Элронда и Галадриэли через ширские леса по дороге к Серым Гаваням. Фродо присоединится к ним и уйдет потом за море, перекличка с его видением дальней зеленой страны в доме Тома Бомбадила. Так заканчивается Средний век и начинается владычество людей. И Арагорн на далеком троне Гондора теперь трудится, не покладая рук, чтобы установить порядок и сохранить память о прошлом среди беспорядочной людской массы, что хлынула на запад волею Саурона. Правда, Элронд уплыл, и все высокие эльфы тоже. Что сталось с Энтами, пока не знаю. Возможно, кстати, и такое, когда начну записывать, все вдруг получится не совсем так, как в этом плане. Книга сама собою пишется. Примечание. Письмо Кристоферу Толкину. 29 ноября 1944 года. Письма. Письмо 91. Конец примечания.